Бездушный 6. Пролог. Получив свободу от службы, я с Варгой тут же столкнулся с первыми проблемами. Самое главное – это отсутствие своего угла, где можно было бы переночевать, отдохнуть, привести себя в порядок. Из казармы нас с ней вытурили. Все же теперь мы уже не были рекрутами. В прочих постройках древних каждый квадратный метр был занят еще полгода назад наемниками, дружинниками союза кланов, отдельными индивидуумами, чьи таланты вызывали уважение у окружающих, в том числе и у Совета Фаркраса. Свободные пространства за стенами уже давно застраивались или были застроены и обнесены высокой стеной, то есть ни единого шанса разбить шатер или палатку. На порядок лучше дела обстояли с постройками за стеной. Здесь за несколько месяцев появился своеобразный палисад. Правда, по большей части он состоял из хозяйственных построек и складов. Впрочем, бараков и постоялых дворов там тоже хватало. Их поставили самые ушлые деляги в расчете на будущее, когда в поселок пойдут караваны один за другим. Они выбрали самые лучшие места, пользуясь случаем, пока земля вне стен еще никому не принадлежит. Кстати, после того, как стараниями моей команды был найден гигантский подземный объект древних, Совет Фаркраса наложил лапу на все окружающие земли вокруг поселка, в том числе и те, где уже стояли частные постройки. Возможно, изначально и рассчитывалось подобное, чтобы застройщики, хоть и скрипя зубами, но взялись выплачивать налог. Хотя по мне частникам все равно повезло. Выкупать землю под застройку, спорить с другими желающими и так далее, все это обошлось бы им куда дороже. И еще не факт, что им продали бы участок, ведь с новыми вводными Фаркрас резко увеличил свою популярность и значимость. Впрочем, мне все это до лампочки. Заселяться в поселок я не собираюсь. Нам сюда, — Кира указала на просторное здание, срубленное из толстенных бревен. Как и 90% зданий за стенами поселка, оно покоилось на высоких сваях. Ох, и намучились же строители, устанавливая те в каменистой почве недалеко от реки. Зато теперь паводок и затопление не грозит. И беда даже не в том, что отсырели бы вещи. Вовсе нет. Главная опасность в тварях, которые с водой выбираются на берег в поисках поживы. В прошлый раз наводнение стоило поселку 3 жизней. Внутри нас встретил хозяин постоялого двора и вышибала. Причем хозяин выглядел крупнее и опаснее, чем охранник. Внешне он немного напоминал старого темнокожего актера, сыгравшего главную роль в «Зеленой миле». Вот только был не черным, а смуглым из-за загара и с европейскими чертами лица. Других лиц мы не увидели. Узнав, что мы ищем комнату для заселения, владелец просиял лицом. Увы, но делать скидку он не пожелал, хотя было отлично видно, что клиенты не сильно жалуют его заведение. «Рорат, давай сделаем друг другу приятное», — обратился я к нему. «За первую неделю мы заплатим тебе марками, а потом часть платы станем вносить в виде добычи. Ты же тут и кухню держишь, как посмотрю. Вот тебе и будет отличный приварок. Дороже выйдет покупать мясо у охотников или в лавках, и нам так проще будет. Прям вижу перед собой лучших охотников», — с нескрываемым скепсисом выдал он. «Что вы мне притащить можете, юноша? Речных крыс и жилистых косуль? Я такое мясо куплю целую корзину за 50 марок. Я такой дичью даже марать руки не хочу. Впрочем, чего зазря говорить и доказывать друг другу что-то заранее». Я с легким вызовом и свысока взглянул на собеседника. «Дай слово, что ты готов рассмотреть такой вариант, а потом уже оценишь нашу добычу. Не устроит — заплачу марками, а мясо скину в лавках». «Договорились». Он протянул мне свою лапищу, в которой моя ладонь почти утонула, после чего решил показать свою удаль и сдавил ее. «Договорились», — ухмыльнулся я, выдержав его пожатие и через секунду ответив своим. «Ох ты ж, боги и демоны, меня подери», — охнул тот от неожиданности, когда хрустнули его пальцы. «Вот ты здоров, а по виду и не скажешь». «Могем», — подмигнул я. «Давай, показывай, где тут наша комната». Место нам он выделил на высоком чердаке, который был разбит на 2 узких коридора и 6 помещений. На него вела отдельная уличная лестница. Две комнатки оказались совсем мелкими и темными чуланчиками не более 5 квадратных метров площадью. Еще пара были крупнее в 2 раза, но тоже темные. И только в оставшихся 2 имелись окна. Разумеется, без стекол, только с одними ставнями. Одно из них я и выбрал, самое большое, где легко разместились бы 4 человека моего телосложения. Кроме помещения хозяин не предоставил нам больше ничего. Мебель предстояло искать самостоятельно. «Ну, хоть замок на двери есть, и не нужно еще и его покупать», — Сквозь зубы процедил я после осмотра. Не злись, это хорошее место, встала на защиту заведения Кира, которая его, кстати, и нашла. В прочих все куда хуже. Остаток дня мы потратили на покупку необходимых вещей. Тюфяки, подушки, одеяло, свечи, запасную посуду, табуретки со столом и многое другое. Стол купил разборный, чтобы поместить его в свой инвентарь для удобства транспортировки. Собрать на месте удалось без проблем. Сделавший его мастер дал бы фору японцам из моего мира, фанатеющих от сложных деревянных пасшиповых соединений. Сборка заставила повозиться, зато в конце вышла удобная, красивая и практически монолитная вещь. То есть своих немалых денег стол стоил. На следующий день наша троица ушла на свою первую свободную охоту. Благодаря новому статусу мы оказались полностью предоставлены сами себе. Нужно было только сообщить кому-нибудь из ответственных лиц о своем уходе в джунгли. Все. А ответственными могли быть даже часовые у ворот в поселок, или хозяин постоялого двора. Это было необходимо для контроля колонистов и оказания им помощи. Попадите в беду. В человеколюбии руководство подозревать не стоило, отнюдь. Контроль велся на тот случай, если рядом с Фаркрасом поселится хитрая и сильная тварь, и устроит охоту на людей. Вот тут и пригодится знание того, сколько групп ушло в леса и сколько не вернулось. А при удаче получится определить и место, где сгинули невезучие охотники. Отойдя немного от поселка, мы нацепили джамперы, активировали невидимость и на огромной скорости понеслись вперед. Дополнительно я призвал коршуна и золотую обезьяну. Бибезьян обладал достаточной ловкостью и прытью, чтобы успевать за нами, а облачному коршуну в небесах и вовсе было плевать, как быстро мы бежим по земле. Да, обезьяна нас демаскировала, точнее, саму себя, но она же привлекала внимание гипотетических врагов к себе, давая шанс нам троим правильно среагировать на угрозу. Мы уже давно вышли за условно безопасную границу земель вокруг Фаркраса. Здесь был крайне высок шанс столкнуться с сильным и опасным хищником или угодить в природную ловушку. Но и риск, что нас увидят поселковые, практически нулевой. А это для нас важнее всего прочего. Запрыгиваем, я развел руки, приглашая девушек прижаться ко мне. И поехали. Привычно два мира наложились друг на друга, после чего один из них окончательно пропал, а наш отряд переместился на демонический план. Девушки сразу же отпрянули от меня и окружились защитными и маскировочными талантами, в их руках появилось оружие. Точно так же поступил и я. Дополнительно призвал питов. Облачный коршун сразу же взмыл вверх, молохи разбежались в разные стороны. Уже скоро стало ясно, что вокруг нас знакомая безжизненная каменная пустошь с невысокими холмами, ни единой трещины в земле или спуска под землю. К сожалению, за все время пребывания в Фаркрасе нам не удалось найти пещеру со сталактитами, подобную той, где собирали сырую амбру, когда перемещались из академии. А ведь только там у девушек получалось поднимать свои ступени в возвышении. Если не выйдет и далее с поиском аналогичного места, то придется возвращаться в Шит и искать для покупки дом в окрестностях Академии. Потеряв 5 часов и прибив с полдюжины привычных демонов, мы вернулись обратно в привычный мир. «Давайте хотя бы поохотимся, что ли?» Я поочередно обвел взглядом Киру и Варгу, чтобы не возвращаться с пустыми руками домой. Ответом был синхронный кивок от обеих. Глава 1. Ступень возвышения. 40. Сила. 40. Телосложение. 40. Ловкость. 40. Привлекательность. 11. Боевой кнут. 36. Ментальный щит. 40. Гибкий скелет. 40. Стальной скелет. 40. Тихий шаг. 36. Выносливость. 40. Сильный удар ногами. 30. Регенерация. 40. Мимикрия. 40. Ориентирование под землей. 36. Легкий скелет. 40. Легкие арбалеты. 40. Артефакторика. 40. Пси-артефактная ковка. 40. Чтение следов. 36. Защита. 40. Рудознатец. 30. Ночное зрение. 40. Ночное аурное видение. 36. Увеличение размеров тела. 8. Скрытное подкрадывание. 40. Жизнестойкость. 40. Кровавое сосредоточие. 40. Кровавая пуля. 40. Слияние с окружающим миром. 40. Кровавый серп. 40. Внешнее тело. 40. Постороннее присутствие. 40. Постороннее внимание. 40. Изменяемый орлиный взгляд. 40. Бычья мощь. 40. Подножная еда. 36. Лесное укрытие. 36. Уменьшение запаха тела. 36. Восстановление организма к состоянию до недуга. 40. Синхронизация разнополярных архетипов. Заблокирован. Синхронизация разнополярных архетипов. Заблокирован. Синхронизация разнополярных архетипов. Вулканический рассекатель темной ауры. 40. Энергетический шок. 40. Диффузия металлических сплавов. 40. Скорость. 40. Реакция. 40. Сохранение качества вещей. 40. Меткая стрельба. 40. Меткая стрельба из арбалета. 40. Призыв первородного низшего. Заблокировано. Призвание проклятого титана. Использование невозможно. Неподходящие условия. Скольжение между планами. 40. Чувство опасности. 40. Кровное единение с семьей Рансур. Использован. Заблокирован. Золотая кровь. 40. Силовой линзовый щит чешуя дракона. 40. Золотой бритер. 40. Золотой барьер от отравления. 40. Закалка внутренних органов. 40. Уклонение. 40. Двухпозиционный амулет. 40. Ослепляющий страх. 40. Облачный коршун. 40. Плюющийся молох. 40. Золотая обезьяна. 40. Ювелирные амулеты. 40. Стеклянный угорь. 40. Управление джамперами. 40. Кровавый град. 40. Щит разума. 40. Мягкое приземление. 40. Высокая либидо. 1. Мужественная красота. 1. Возвращение молодости. 8. Воздушное копье. 40. Поверхностный воздушный доспех. 40. Могучий прыжок. 1. Лидерство. 1. Сверхпрочный скелет. 40. Уникальная подвижность суставов. 40. Сверхпрочные связки. 40. Оглушающая воздушная волна. 40. Всепроникающее аурное зрение. 40. Стойкость к физическому урону. 40. Давящая убийственная аура. 40. Деструкция. 40. Ледяной голем. 40. Идеальный слуга. 40. Возмездие. 40. Технический язык древних. 40. Мастер-код для объектов общего направления ранга Д и С. 40. Младший статс-комендант. 40. Основной лаборант техник объектов ранга С. 40. Контролер квази-созданий широкого спектра направленности. 40. Я все еще оставался на 40-й ступени, лишь повысил до предела еще несколько талантов и пока решил, что этого хватит. Полученные марки я копил для будущего апгрейда бездушных. У меня на них имелись грандиозные планы. С другой стороны, текущая главная ступень делала меня одним из самых сильных возвышенных в поселке, а считая с амулетами, то и самым сильным. Не очень далеко от меня отстали мои спутницы, но в основном только благодаря моим амулетам. Без них даже изгой оставалась на уровне опытных, но не самых сильных наемников и клановых дружинников, а Варга заметно уступала и тем, и другим. Ей бы не помешали редкие таланты из боевых или хотя бы условно боевых, чтобы за счет их сравнять свою мощь с чужой. Но такие можно купить лишь в Шиде, и гарантированно выучить их девушка тоже могла только там, перейдя на демонический план в пещеру со сталактитами. Ладно, может и не понадобится возвращаться в город, и все найдется здесь. Мы же осмотрели только небольшой кусочек демонических пустошей. До каравана еще куча времени, подумал я, разгоняя посторонние мысли, накопившиеся в голове. Хотя главной цели добиться не удалось в нашем выходе в поле, но со вторичной справились на 101%, в чем смог убедиться хозяин нашего постоялого двора. А во, уважительно покачал он головой, глядя на то, как я выкладываю окровавленные куски змеиной туши. Мне и девушкам удалось выследить лесную анаконду не ниже 20-й ступени и быстро ее прикончить. Эта змея была еще крупнее той, которая однажды напугала меня со спутниками, когда мы на плоту добирались до шахтерского поселка после моего попадания в пояс. Сейчас же тварь не доставила никаких хлопот, дольше провозились с разделкой. Еще стоит сказать, что как и всякий хищник этих краев, анаконда была переполнена амброй и считалась блюдом-деликатесом на столах. А шкуру взяли? Разумеется, кивнул я. Купить желаешь, Рорет? Не прочь, но у меня сейчас. В долг не дам и по дешевке не продам, отрезал я, перебив собеседника, мигом поняв, что тот собирается мне сообщить. У меня сейчас тоже сложный период и острая нехватка марок. Ясно, поскушнел тот, спустя несколько секунд продолжил. Мясо возьму, и если еще пару раз принесешь его такого же качества, то мы с тобой договоримся по поводу пересмотра оплаты жилья. Договорились. В чем суть моего предложения о зачете дичи в качестве части оплаты, раз я могу без проблем платить марками? Да просто не хочу привлекать внимание своими доходами. Всегда есть шанс, что завистники из тех, кто поумнее, свяжет одно с другим. Мои траты, покупки и продажи добычи. Вот пусть такие будут в курсе, что я с девчонками очень хорошие охотники и авантюристы, И все марки идут у нас не столько от победы над зверем, сколько из кошельков хозяев магазинчиков и лавок. Кстати, Иван, тебя тут искали. Родственница, хех, вот этого мяска, усмехнулся здоровяк, мотнул подбородка в сторону горы мяса на столе. Полуженщина, полузмея. Мигом догадался я по намеку, вспомнив Ламию Магду, которую спас из подземной лаборатории древних вивисекторов. Она самая, подтвердил мою догадку Рарот. Я ей сказал, что ты был у меня, потом ушел и с того момента не возвращался. И, змеюка попросила тебе передать, чтобы ты как-то с ней связался. Она бывает в трактире Бунша. Там можно вышибалам или хозяину передать для нее весточку. Понял, спасибо, Ророт, поблагодарил я мужчину. Тот пожал плечами. Мне это было несложно сделать. Ага, несложно, как же. А решил сообщить Аламе в самом конце нашей с тобой сделки. По-любому хотел слупить за информацию копеечку, торгаш хренов, недовольно подумал я. Закончив с делами, наша троица отправилась в умывальни, чтобы привести себя и одежду в порядок. Я в трактир, вы со мной, посмотрел я на девушек. С тобой, быстро ответила Варга и тут же уточнила. Хочешь встретиться с Магдой? Ага, кивнул я. Зачем? Спросила Кира. Узнать, чего она хочет от меня. Думаю, что желает предложить какое-то выгодное дельце, оставшееся от ее старой команды. Моя версия имела все основания оказаться правдой. Магда входила в команду опытнейших наемников-зверолюдей. Группа кланов Шида отправила немало таких отрядов в эти края на разведку. Многие сгинули без следа. Другие принесли в клювиках интересную информацию, благодаря которой появился Фаркрас. Полагаю, что Ламе есть что нам рассказать из этой песни. В одиночку ей не справиться, кого-то еще привлекать не хочет. Она нас уже видела в деле и, полагаю, успела навести какие-то справки и решила, что мы лучшие. Главное, чтобы это не было ловушкой и нас не собираются использовать в качестве отмычек. Магда, переспросил трактирщик, когда я обратился к нему, придя в питейное заведение. А, змея. Да, она тут бывает почти каждый вечер. Думаю, что через полчаса заявится. Ей что-то передать? Не нужно. Подожду ее здесь. Дай пиво получше и вяленой рыбы с перченым мясом побольше. Понял, сейчас все будет, расплылся в улыбке собеседник. Несколько столов еще пустовали, несмотря на то, что на улице уже давно царили сумерки, обещая вот-вот сдать позиции ночной темноте. В это время увеселительные заведения стремительно заполняются народом, а тут прям будто середина дня. Впрочем, нам это только на руку. Выбрав стол, который был у стены, мы втроем расположились за ним в ожидании заказа Илами. Первый не заставил себя долго ждать. Буквально через пару минут возле нас остановилась служанка с большим деревянным подносом с ручками. С него она сгрузила внушительный кувшин с пивом, три деревянные кружки и две глубоких тарелки, полных темного от специй дыма мяса и рыбы. Получив взамен горстку кристалликов, служанка пожелала нам приятно провести вечер и упорхнула с пустым подносом к стойке. Холодное, хаем, и на вкус нормальное, оценил я пенный напиток, налив себе немного в кружку. Убедившись в качестве пива, я долил себе до краев и наполнил емкости девушкам. Вздрогнем, за нашу удачу, и чтобы у нас все было и за это ничего не было. Ламия пришла только через час. К этому моменту все свободные столы уже оккупировали гуляки. Половина из них обернулась в ее сторону, оценила и вернулась обратно к своему занятию. При этом немногочисленные выпивохи даже скривились от внешности нашей знакомой. Впрочем, Магде на чужое мнение было наплевать, пока его держат в себе. «Здравствуйте», — широко улыбнулась Ламия, продемонстрировав нечеловеческие зубы. «Рады тебя видеть, Иван. Девочки, вас тоже. Привет, присаживайся», — ответил ей. «Да я постою», — вновь ухмыльнулась она, а потом глубоко вздохнула. «Пиво? Да, будешь, не откажусь». Я свистнул, привлекая внимание трактирщика за стойкой, и поднял руку над головой. Тот в ответ помахал мне и что-то крикнул, повернув голову в бок, в сторону двери сбоку от стойки, ведущей в подсобные помещения. Буквально через минуту рядом с нами появилась знакомая разносчица с тем же подносом, на котором стоял такой же набор, только кружка была одна, и тарелка вместо рыбы оказалась заполнена какими-то сухими корешками, похожими на арахис в скорлупе. Я наполнил кружку Магде и вновь огласил тост. «За понимание!» «Хорошо сказал», — откликнулась Ламе, после чего буквально в три глотка опустошила немаленькую емкость. «К цели нашей встречи мы перешли только после того, как закончился первый кувшин пива, а в нем было не менее 4 литров. Впрочем, для четверки сильных возвышенных такая посудина на один глоток. У меня после двух кружек остался только горьковатый привкус на языке и ни клочка тумана в голове. А теперь рассказывай, зачем нас искала, посмотрел я на Ламию. Хочу войти в вашу команду, в твою, Иван, произнесла она. Мало других, вместо меня поинтересовалась у змеи женщины Кира. Я слышала, что ты нашла в поселке знакомых, и в совете тебя знают. Так зачем тебе мы? Никто из этих знающих не смог спуститься в подземелье и справиться с охраной. А вы смогли и спуститься, и выйти с добычей, и открыть путь для остальных. А зачем тогда нам ты? Задала очередной вопрос изгой. Я со старым отрядом нашла несколько потенциально интересных мест. Хотели позже залезть туда. Но, увы, пожала плечами и тяжело вздохнула Ламия, не срослось. «Продай», — продолжала наседать на нее Кира, — «с твоей репутацией за твою информацию заплатит практически любой командир дружины и наемников, и получить жалкие крохи», — фыркнула наша гостья. «Уж лучше я рискну головой и сорву крупный куш, чем стану смотреть, как пользуются результатами моих трудов чужие. Только сейчас ты хочешь, чтобы мы рисковали своими головами», — едва заметила Кира. «Я пойду с вами и разделю риск. За спинами прятаться не стану», уже с заметным холодком в голосе ответила ей Магда. «Тем более, что у меня есть таланты, чтобы их находить, да и не только ловушки. Вспомните, как я вам помогла найти ту шахту в стене и по ней выбраться из-под земли. И на какую долю ты рассчитываешь? На стандартную в отряде. Что так смотрите? Мы пока еще не создали отряд и делим доход на равные части», пояснил Ялами. «И в этом я тоже помогу», резко кивнула головой змея женщина. «Насчет своих секретов не бойтесь, принесем друг другу клятвы, да там уже одна присяга много чего закрывает». «Понятно», сказал я, «твои секретные места насколько выгодны, таких, как наш поселок и тем более подземный лабиринт с ярусами больше нет, но с того, что знаю, мы за пару месяцев получим не меньше миллиона марок и кучу неплохих жетонов на продажу. Знала бы ты, сколько мы втроем за 2 месяца можем получить», — с сарказмом хмыкнул я про себя. «А еще я хороший боец», — неожиданно добавила Ламия, — «вам такой точно нужен в отряде. Бывают моменты, когда нельзя призвать существо из таланта и вся надежда лишь на боевых спутников рядом. Мы подумаем над твоим предложением», — произнес я. «Должна же ты понимать, что такой вопрос вот так сходу сложно решить. Дай нам несколько дней, а лучше неделю». «Понимаю», — вновь кивнула змея женщина. «Буду ждать ответа и надеяться, что вы примете меня в отряд. Клянусь, что вы не пожалеете». Глава 2. Глава 2. «Название команды будете брать или обойдетесь именем командира?» — спросил у меня Юрн. В данный момент мы с ним вдвоем сидели в небольшой комнате, используемой для встреч руководства с жителями поселка. Разумеется, абы кто сюда попасть не мог, но у меня уже было вдосталь репутации. «Да, буду. Отряд, гонцы Рока», — ответил я ему. «Я глава. Клятвы приносить станете?» — задал он очередной вопрос. «Да. Если бы я знал раньше о таком способе сохранить свои тайны, ставшие достоянием близких, то непременно воспользовался им. Это совсем не те клятвы, которые приносят друг другу партнеры в основном в торговых делах. Я сам однажды подумывал о таком, когда получил в подарок от Инвары кусочек наследства Круишеров. Это тот момент, когда подумывал вручить служанкам в трактирном доме амулеты с привлекательностью под клятву возврата или выплаты стоимости. Эти клятвы кардинально отличаются друг от друга. В первую очередь эффективностью, во вторую сложностью. Да. Краем уха я слышал об этом и сам начал догадываться после ритуала на крови, когда вошел в клан, но не придавал особого внимания, уйдя с головой в более важные дела. А ведь воспользуйся я им, то Варга не смогла бы никому выдать мои секреты, которыми я очень не хотел делиться с другими. Наговорила она порядком, но, к счастью, умолчала о самом важном. И хотя я понимал, что она не хотела навредить мне и во всем виноват ее возраст, импульсивность и привязанность ко мне, но все равно было, мягко говоря, неприятно. С другой стороны, клятвы были связаны с присягой в момент создания боевой независимой или условно зависимой ячейки, такой, как наемничьи отряды, а мы с девушкой такую создать не могли, являясь рекрутами. «Через 2 дня наш мастер будет вас ждать в ратуше в полдень. Не опаздывайте и возьмите всех своих людей, которые войдут в команду», — сказал он мне. «Благодарю, господин Юрн», — произнес я, встав со стула и поняв, что наша беседа подошла к концу. После ратуши я отправился по лавкам торговцев и командирам отрядов охотников. У них меня интересовали жетоны с определенными навыками. Обработка шкур, переспросил торговец, когда я вывалил ему список своих пожеланий. Установка ловушек, консервация припасов, ХМ, вот у тебя запросы. Какие есть, пожал я плечами. Так что у тебя имеется, также за эти два дня мы с девушками не раз прыгнули в мир демонов и устроили там суровую охоту на тварей. Увы, но мы так и не нашли спуска под землю, в пещеры с сырой амброй и неповторимой атмосферой и аурой, которые помогали моим спутницам беспроблемно набирать ступени. После официального создания отряда и принятия присяги, мы устроили небольшой сабантуйчик в трактире для себя. В какой-то момент в трактире ненадолго появилась Магда, но подходить к нам не стала. За это набрала несколько положительных очков в свой адрес у меня. Почему я ее не стал приглашать в группу? А зачем? Все ее секреты и богатые на добычу места не стоят ничего, если сравнивать с моей способностью открыть портал на демонический план. При этом она сама для меня оставалась темной лошадкой. Никто не даст гарантии, что Ламия не пожелает скинуть меня с поста командира отряда, чтобы занять его. Я тут пообщался с народом и узнал, что до пропажи Магда входила в отряд, сплошь состоящий из зверолюдей, потерявших по большей части человеческий облик. Ко всему прочему, там были только женщины. Не знаю, возможно, я себя накручиваю, но есть немаленький шанс, что Ламия положила взгляд на моих спутниц. Не в том смысле, что она извращенка какая-то с поломанными сексуальными наклонностями, скорее она представительница местного феминизма, если такое течение здесь имеется, и ей комфортнее находиться в кругу именно женщин. А я от меня и избавиться ведь как-то можно, несмотря на присягу. Если есть люди с талантами, которые помогают связывать компаньонов невидимыми астральными узами, то они или им подобные просто обязаны уметь и рвать их, или у меня опять разыгралась паранойя, пронеслась в голове мысль в ответ на все эти размышления. С другой стороны, в тех условиях, в которых я даже не жил, выживал, такие завихрения в сознании неудивительны. Еще спустя день после гулянки в трактире я уже в составе полноценного наемничьего отряда отправился на завод, где производятся бездушные. Именно сегодня я хотел попробовать себя в качестве создателя. С момента нашего последнего посещения на подземном тайном объекте ничего не изменилось, что не могло не радовать. И все равно в голове зародились мысли, что здесь не помешали бы ловушки для всяких нежданных гостей, да поядрений, чтобы даже самые высокие ступени хорошенько так проняло, желательно до смерти. Марок я накопил очень много. Ранее мне их хватило бы на несколько ступеней возвышения, но с недавних пор я пересмотрел свои взгляды на силу и потому сейчас мог создать одного сильного бездушного или парочку среднего уровня, не уступающего основной массе жителей Фаркраса. Прикинув все за и против, я решил остановиться на первом варианте, то есть создать одного биоробота, но способного показать Кузькину мать большинству врагов. Я подошел очень тщательно к выбору внешности и талантов. Бездушный получил внешность высокого крепкого мужчины 45 лет с невыразительным плохо запоминающимся лицом. 50-я ступень позволяла вручить ему таланты с соответствующей цифрой. К сожалению, много способностей дать ему я не смог, будучи ограниченным количеством марок, и амулетами закрыть эту дыру тоже не вышло. Можно еще добавить ко всему сказанному, что у местных торгашей и охотников я закупался жетонами с навыками конкретно для бездушных. Для себя я уже перестал брать мусорные низовые способности. Что же до навыков, то он получил вот такие: сила, здоровье, обработка шкур, каменная кожа, рывок и ножевой бой. Все на 50-й ступени, и 8 на 10-й ступени. Ловкость, регенерация, острый глаз, координация, дальний прыжок, крепкая хватка, крепкий хребет и неутомимость, а также 3 амулета, меткая стрельба, арбалеты и рассекатель темной ауры. «Будешь Нильсом», — сообщил я ему, когда биоробот вышел из капсулы, где проходило его программирование. «Слушаюсь, господин», — ровным тоном ответил он, не мигающе глядя на меня. Его характер я запрограммировал в момент создания, сделав из бездушного бирюка, но на данный момент эта функция еще не запустилась, требовался мой приказ. «Оденься», я достал из вторичного хранилища заранее заготовленный мешок с личными вещами бездушного. «Обращайся ко мне по имени, я Иван», тон делай поэмоциональнее, но не добряка, а хмурый, что ли, нелюдимый. «Активируй главные черты программы характера». «Я понял, Иван», буркнул уже куда человечнее, еще и голову наклонил так, чтобы глянуть на меня из-под лобья. Получилось у него неплохо. Сразу стал похож на человека, который занят важными делами и недоволен, что посторонние его от них отвлекают. Вот уже лучше, похвалил я его, обживайся, пока будешь жить здесь, охранять завод, но на рожон не лезь, ты мне целым нужен. Ах да, внезапно спохватился я, вот тебе инструменты и шкуры, приведи их в порядок. Я вывалил перед ним на пол гору свернутых в рулоны звериных шкур, которые мы с девушками сняли с добычи во время своих охот в джунглях. Один из талантов бездушного был предназначен именно для них. Просто я вспомнил, что в Шиде у меня с недавних пор появилась личная торговая лавка, специализирующаяся на этих вещах. «Здесь его оставишь?» – спросила Кира. «Будет местным охранником?» «Пока что да», – кивнул я ей в ответ. «А потом, когда придет караван, легализую его под видом скорняка, который приехал в поселок за длинным рублем». «Зачем?» – не поняла та. «Не обращай внимания», – отмахнулся я. «Так говорят там, где я провел детство. Заодно это и нам на руку сыграет. Сможем без проблем легализовать наличие у нас большого количества марок. Что ж, начало положено». Первый опыт вышел далеко не комом и не стал подтверждать соответствующую поговорку. Из бездушного вышел неплохо сбалансированный боец, одинаково опасный в ближнем бою и на дистанции. Владение ножами на 50 уровне вместе с каменной кожей превращают его в крайне опасного противника на коротке. А ловкое использование арбалетов позволит Нильсу охотиться что на дичь, что на наших врагов. «А теперь к демонам», — подала голос Варга. «К демонам?» — чуть улыбнулся я девушке, которая нашла себе отдушину в жизни, которой стало опасное занятие в соседнем мире, схватки с местными обитателями. Часть пустоши, куда мы вываливались, переходя с тайного завода, уже была нами изучена от и до. Демоны здесь появлялись редко и в основном только те, что бродили в окрестностях, а таких мы почти всех уже выбили. Каково же было наше удивление, когда по нам прилетела огромная стрела. Снаряд прошел в притирку с наплечником кожаной брони Киры, ударил в крупный валун за ней, выбил несколько тусклых искр и в рикошете пролетел еще метров 10. «Твою мать!» — вырвалось у меня. «Вскрыт!» Я немедленно активировал маскировочные таланты, следом пошло в ход псевдотело, после него вызвал ледяного голема и последним отправил в небо облачного коршуна. Стоило голему предстать перед глазами нашего врага, как ему в голову ударила очередная стрела, но повредить моему пету она не смогла, бессильно упала на камни ему под ноги, отколов несколько крошечных льдинок. В ответ голем метнул два разрывных снежка в том направлении, откуда прилетел вражеский снаряд. Ледяные шарики взорвались среди камней, забросав на многие метры вокруг себя все смертоносными осколками. Увы, они не то что не убили неизвестного стрелка, но даже не заставили его себя обнаружить. Что было еще хуже, мои поисковые таланты также не сработали. Следующим петом стал бибизьян. Появившись, он немедленно устроил скачки среди булыжников, провоцируя врага открыть свое местоположение. Еще спустя несколько секунд к нему присоединились четыре молоха. Вся эта пятерка разошлась в разные стороны подковы и начала смыкаться вокруг предполагаемого места засады невидимки. Мы с девушками медленно двинулись за их спинами, внимательно следя за окружающим миром, чтобы не пропустить тот миг, когда стрелок себя выдаст. Но тот решил не лезть на рожон и удрал, когда понял, что неожиданная атака провалилась по всем статьям. Спустя несколько минут мы нашли место, откуда он по нам ударил в первый раз. Среди трех огромных камней с щелями в ладонь шириной и узким проходом с одной стороны обнаружилась подстилка из очень толстой кожи с еще более толстым слоем колючего темно-серого войлока, наклеенного на нее с одной стороны. Рядом стояла чудная конструкция, отдаленно напоминающая старинные советские, или даже царские, примусы. Только это большей частью была выполнена из светлой керамики с небольшим количеством внутренних металлических деталей. Еще была деревянная тарелка с остатками еды. Там в не до конца застывшем жиру плавали волоконцы темного мяса. Кира среди мелких булыжников рядом с подстилкой углядела чужое оружие в виде причудливого кривого клинка, отдаленно похожего и на кукри, и на миниатюрный хапеш с общей длиной около 30 сантиметров. На резной деревянной рукояти с помощью полупрозрачной смолы, похожий на янтарь, был закреплен изогнутый клинок из блестящего черного как антрацит минерала. Возможно, это был обсидиан. Ловко он устроился, заметила Кира. Если бы не твой коршун, мы могли запросто пройти мимо. Он и стрелок ловкий, добавил я к ее словам свою оценку. Ты видела его оружие? Он по нам дротиками кидал и умудрялся это проделывать сквозь вот эти щели между валунов. Золотая обезьяна по моей команде принесла оба снаряда, которыми чуть не убил Киру неведомый охотник. Длинная древка толщиной с палец с одной стороны имела короткий стабилизатор из трех тонких пластинок кожи, а с другой 10-сантиметровое стальное острие с широким наконечником. Острие и древко соединялись металлическим шаром размером с мелкое куриное яйцо. Этот шар должен был не только помогать в стабилизации полета дротика, особенно при броске навесом, но и усиливал удар. «Кто это мог быть?» – произнесла Варга. «Человек вроде нас, или кто-то из тех, с кем мы столкнулись в подземелье, да кто угодно», – пожал я плечами. «Нам не все», – и резко замолчал, получив образ от облачного коршуна, продолжавшего нарезать широкие круги над нашими головами. «А вот сейчас точно и узнаем. Пет нашел этого уродца. Пока мы осторожно приближались к месту чужой засады, а затем осматривали его, неизвестный смог удалиться от нас почти на 2 километра. Сейчас он быстро бежал прочь от нас, скинув невидимость. Не то решил сэкономить внутреннюю энергию, не то она у него банально закончилась. Упускать шанс раскрыть тайну неизвестного я не собирался. Стоило озвучить предложение догнать стрелкой и пообщаться с ним, так сразу же получил полное одобрение данной идеи. Нацепив джамперы, мы рванули в погоню. Питов кроме коршуна я отозвал. Птица же отослал мысленный приказ еще немного спуститься и глаз не сводить с врага. Неизвестный не сразу заметил слежку. Сначала он обнаружил пылевой след от нашей троицы, а потом уже и нас самих. Как только это случилось, он попытался вновь применить невидимость. Увы и ах, но в этот раз у него не вышло скрыться с наших глаз. Его талант был далеко не слиянием с миром, как у меня, позволявшим скрыть не только себя, но и воздействие на местность, примятую траву, отпечатки на мягком грунте, круги на воде и так далее. В его случае это были едва заметные завихрения пыли, которые легко подмечал мой воздушный разведчик. Наша троица разошлась широко в стороны, чтобы окружить неизвестного, и заодно не идти по его следам, так как там могла оказаться установленная ловушка. В считанные минуты расстояние между нами сократилось до 100 метров. Поняв, что фокус с невидимостью не прошел, противник решил атаковать. Он метнул 3 дротика, по одному в каждого из нас, но не преуспел. Кира и я легко увернулись, а Варгу спас магический щит. После этого стрелок скинул невидимость, представ перед нашими глазами. Это оказался высокий и крепко сложенный мужчина с крупным круглым лицом с острыми скулами, глубоко запавшими глазами и большим носом с внушительной горбинкой. «Таркин Рой Рардкро!» – торопливо выкрикнул он, словно из пулемета выстрелил, при этом смотрел только на Варгу, которая оказалась ближе всех из нас к нему. «Моя твоя не понимай», — громко произнес я ему, а затем предостерег девушку: «Варга, назад, мы не знаем, что от него можно ожидать». И вдруг рядом с незнакомцем стало расти черное веретенообразное пятно высотой с его рост и шириной около метра. «Кахачирт Карли!» Зло и с легкой издевкой выкрикнул он и почти неуловимым глазу движением кинул в Варгу с обеих рук по дротику. К счастью, магический полог прикрыл мою спутницу и в этот раз. Вот только девчонка, кажется, совсем с катушек слетела на волне эйфории при виде необычного врага в еще более необычном мире. Вместо того, чтобы выстрелить в ответ или посмотреть, что буду делать я, она коршуном налетела на противника, а тот оказался не лучше бывшего рекрута Академии. От неожиданности остолбенел на пару секунд, а когда пришел в себя, девушка была уже рядом. «Да стой же ты!» – закричала Кира и сделала несколько выстрелов из излучателя по песку и камням рядом с неизвестным. Кому кричала, непонятно. Даже я не понял, для кого предназначались ее слова, для Варги или для Стрелка. Далее на наших глазах Варга и неизвестный сошлись грудь в грудь на клинках. Вот только натиск девушки, разогнавшийся на джамперах, оказался сильнее. При ударе враг отшатнулся назад, парировал еще один выпад Варги и еще, после чего та рванула в сумасшедшую атаку, приняв удар вражеского короткого тесака на магический щит и в свою очередь ловко приложив гардой в лицо противника. Тот отшатнулся, стал заваливаться назад, Варга попыталась его поймать и оба рухнули в черное веретено, где пропали с концами. «Мать твою ю!» – заревел я и бросился следом. Перед глазами все потемнело, внутренности всколыхнулись, словно я оказался в скоростном только что тронувшемся лифте. Глава 3. Внутренний дискомфорт и потеря ориентации продлились всего несколько мгновений. Им на смену пришло уже настоящее падение, закончившееся среди крупных камней. Зрение восстановилось еще позже, Зато слух вернулся практически сразу же. Рядом раздался негромкий стон, шорох, стук стали о камни, невнятное бормотание, сменившееся негромким, но очень емким коротким ругательством. Когда муть перед глазами ушла, то я увидел рядом Киру, которая ругалась сквозь зубы и пыталась нащупать свое оружие. В 2 метрах от меня неподвижно лежала варга и неизвестный. Из-под них медленно вытекала кровавая лужа. Похолодев, я бросился к ним. Взялся за плечи девушки, плавно перевернул ее, и вновь выругался, увидев в ее правом боку широкий клинок стрелка. Аккуратно уложив ее на каменную мостовую, я достал из инвентаря обезболивающее зелье и щедро налил его в прореху в одежде на рану. Подождав 10 секунд, взялся за тесак и одним движением вырвал его из тела девушки. Та даже не дернулась и не застонала, пребывая без сознания. Да что там, варга находилась на пороге смерти, уже почти 2 ногами ступив в могилу. Чужой клинок буквально разрубил ей печень. Из широкой и глубокой раны щедро текла почти черная, как чернила, кровь. Не теряя времени, я дагой рассек на ней одежду и затем положил ладонь на кожу рядом с раной, не обращая внимания на тут же залившую ее кровь. «Ну же, варга, держись, сейчас станет легче», – прошептал я, активируя исцеление. «Давай, открывай глаза, ну же». Мне понадобилось почти 5 минут и немалая часть энергии из внутреннего первоисточника, чтобы девушка очнулась. «Заставила ты нас поволноваться», – выдохнул я, увидев понимание в ее взгляде. И тут же, не теряя времени, пока в крови бушует адреналин пополам со злостью, устроил ей выволочку. «Тихо, тихо, Иван», – поспешила на выручку подруги Кира. «Сам ведь такой же, варга не виновата, просто она еще молодая, слишком азартная и хочет показать тебе все, что умеет. Ты сам точно так же лезешь в пасть к демонам. Дурной пример подаешь, а потом возмущаешься, что прочие твои поступки копируют. Да ну вас обеих», – в сердцах отмахнулся я от нее и сменил тему. Повернув голову в сторону стрелка, над которым стояла Кира, я поинтересовался. «С этим что?» «Ничего», – пожала плечами изгой. «Мертв. Он себе голову раскроил о плиту. И в самом деле, затылком наш нелюбезный друг лежал на краю высокой каменной плиты, покрытой мельчайшими трещинами. Удар был настолько силен, что из расколовшегося черепа не только вылетело месиво мозга, но даже неуловимо перекосило лицевые кости. «А где мы?» – подала голос варга, старательно уводя тему от своего проступка, который едва не стал для нее последним в жизни. «Где-то», — буркнул я, все еще недовольный ее поступком. «Тебе написали, кто это был?» «Нет», — девушка отрицательно помотала головой. «Вероятно, она сам себе разнес голову при падении, вот и не записали победу варге», — высказалась Кира. «Вероятно», — согласился я с ней и принялся оглядываться по сторонам. «Кладбище». Это была первая мысль, пришедшая мне в голову после того, как сложил окружающую картинку в одно целое. Вокруг, куда доставал глаз, все было замощено каменными плитами и поверх них стояли блоки, надгробия и барельефы со статуями. Большая часть фигур изображала людей или похожих на них существ. Среди них попадались и такие, которые походили на наше племя лишь отдаленно. «Вся схожесть – это гуманоидное строение тела, это могилы», – вслух озвучила мое предположение Кира. «БРР, неуютно здесь как-то, очень похоже», – подтвердил я. «Это опять другой мир?» — совсем тихо произнесла варга. «Демоны его знают», — честно ответил ей я. «Может, все тот же демонический план, просто иной материк или нечто вроде королевств, как в нашем мире. А до этого мы были где-то вроде пояса или даже земель еще дальше Фаркраса. Как будем выбираться?» — задала самый важный вопрос Кира и с надеждой уставилась на меня. «Не знаю. Давай осмотрим нашего друга. Вдруг у него отыщем что-то полезное». Неожиданно вещей у покойника нашлось немало. Причиной тому оказалась матерчатая сумка с большим клапаном из куска выделанной шкуры с коротким черным мехом и длинной лямкой из нескольких слоев материи, простеганных частыми стежками. Вещь оказалась зачарованной на увеличение внутреннего объема и значительное снижение веса положенных внутрь предметов. Львиную долю их составляли трофеи, снятые из демонических тварей из пустоши. Рога, клыки, когти, шипы, шкуры, пузырьки с кровью, иными жидкостями из туш добычи, целыми органами или их кусочками. Чуть-чуть нашли еды, несколько фляг с водой, комплект потрепанной одежды, кожаные сандалии и сапоги из замши с очень низко обрезанными голенищами, которые дополнительно оказались завернутыми наружу. В артефактной сумке и в специальной сбруе из ремешков на теле обнаружился запас дротиков, которыми так ловко и мощно швырялся покойник. Дополнительно на поясе висели сдвоенные ножны для прямого кинжала в локоть длиной и маленького ножичка, чуть крупнее земной финки с рукоятью из желтоватой кости. И еще одни, но пустые, в которых ранее покоился клинок, что чуть не убил варгу. Он походил на фальшион с прямой крестообразной гардой, 15-сантиметровой рукоятью и совсем коротким, при почти 10 сантиметров ширины на конце, клинком не более 30 сантиметров в длину. Одет неизвестный был в холщовую длиннополую рубаху со стоячим воротником и штаны из трех слоев такой же ткани. Ноги от камешков защищали такие же сандалии, которые мы отыскали в сумке, только еще более потрепанные. Поверх он носил запашной халат до пяток, очень похожий на одежду басмачей из старых советских эстернов. Только этот имел еще глубокий капюшон и нашитые куски толстой кожи на спине, плечах, животе и груди. Под рукавами халата на предплечьях нашлись наручи из толстенной кожи, дополнительно усиленные полосками и пластинками из темной бронзы. Самое интересное нашлось на плече, на бицепсе совсем рядом с локтем. Там наш неизвестный охотник на демонов повесил широкий браслет из дюжины пластин. На нескольких из них имелись зубчики, которые держали пластинки из отшлифованного красноватого камня, что-то похожее на мрамор, судя по специфическим разводам. Всего таких пластинок было 4 и 3 имели паутинки мелких трещин. Система расщедрилась на описание, сообщив, что в наши руки попал портальный амулет с жестко закрепленными координатами. Увы, но в данный момент воспользоваться им мы не могли, так как энергии в волшебном амулете было с гулькин клюв. Мало того, перейти по уже имевшимся координатам никто из нас тоже не мог, так как те были привязаны к ауре старого владельца. Может, позже я с этой блимбой сам разберусь, когда артефакторику подниму повыше, сказал я девушкам, когда закончил крутить в руках браслет и отправил тот в инвентарь. А сейчас приводим себя в порядок и валим из этого места, пока кладбищенский сторож с помощниками не нагрянул. И куда пойдем, уточнила у меня Кира. Обратно в свой мир. Мое скольжение никуда не делось, хех, бодро усмехнулся я, старательно всем своим видом показывая, что ситуация не стоит и выеденного яйца. Строил из себя уверенного и крепкого. Вожак должен быть суперменом. Это вам не вшивый амулет. Испачканную и рваную одежду сменили на новую перед скольжением. В этом повезло только Кире, которая ее сохранила целехонькой, а вот я заморал ее кровью, когда оказывал помощь варге. «Все, хватаемся», — сказал я девушкам. Когда обе устроились на мне, я активировал способность, а вот дальше все пошло совсем не по плану. Изначально я и не рассчитывал попасть в знакомые места, но, как только вокруг нас полностью сформировался наш мир, мы испытали непередаваемый букет ощущений, будто попали в сауну или в полдень в самый центр Сахары. Плюс сверху на плечи кинули по паре мешком с цементов. «Это что, где мы?» — хрипло произнесла Кира и несколько раз сглотнула, словно у нее в горле встав крупный комок. Я сам испытывал похожие чувства, будто проглотил таблетку без запивки, и та приклеилась к горлу, наполовину перекрыв его. Слегка кружилась голова, дышалось с небольшим трудом, сердце понемногу ускоряло свой ритм, стремясь прогнать внезапно загустевшую кровь. Симптомы неприятные и знакомые. Отдаленно похожие чувства я испытал на плантации с ценными растениями, где действовали амулеты, повышающие концентрацию амбры. Вот только в этом месте все было раз в 10 сильнее. Мы точно дома, только, как мне кажется, ушли на сотни, если на тысячи километров еще дальше на юг от Фаркраса, ответил я ей. По нам давит от переизбытка амбры. Демоны, точно это от амбры, еще более хрипло сказала варга. Ровно стоять она не могла и оперлась об меня. Вокруг раскинулись самые настоящие джунгли, вдобавок дополнительно украшенные природой, скорее всего, амброй, как это сделали бы сценаристы в фантастическом блокбастере. Зелень очень насыщенная, нереально сказочная, цветы яркие-прияркие, половина блестит, будто налоченные, пряный аромат трав и цветков крепко бьют по обонянию. Внезапно по сознанию хлестнуло чувство опасности. Я так резко повернулся в ту сторону, откуда пахнуло угрозой, что варга не удержалась и упала на колени. Вовремя. Из густых зарослей ко мне тянулась крупная треугольная змеиная голова, уже распахнувшая пасть и выпрямившая огромные кривые клыки. Я вскинул навстречу гадине обе руки. В правой за долю секунды выросла шпага, с левой сорвался кровавый серп. Реакция у обитательницы джунглей оказалась хоть и на высоте, но не настолько, чтобы увернуться от моих атак. Змея смогла отвести голову только от серпа, а вот уйти от укола клинком, увы. Первый удар пришелся точно в глаз, попутно распоров шкуру с мясом в той области. Вторым ударом я наполовину разрубил шею. Змея дернулась назад, полностью скрывшись в зарослях, которые заколыхались от бьющегося в агонии крупного тела. Практически сразу же пришло победное сообщение. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви зеленохвостому храбу. Вы получаете 79 великих марок общего развития, 750 больших марок общего развития, 905 средних марок общего развития, 2780 крошечных марок общего развития, 6 больших марок усиления навыка сверхгибкое тело, 6 больших марок усиления навыка растворяющий плоть яд, 6 больших марок усиления навыка превосходное балансирование, 6 больших марок усиления навыка сверхгладкая кожа, 6 больших марок усиления навыка изумительная цепкость чешуек, 6 больших марок усиления навыка прекрасное тепловое зрение, 6 больших марок усиления навыка прекрасное обоняние, 1 жетон с навыком сверхгибкое тело, 1 жетон с навыком растворяющий плоть яд, 1 жетон с навыком превосходное балансирование, 1 жетон с навыком сверхгладкая кожа, 1 жетон с навыком изумительная цепкость чешуек, 1 жетон с навыком прекрасное тепловое зрение, 1 жетон с навыком прекрасное обоняние. Ох, ну и тварь вырвалась у Киры, которая успела рассмотреть змею. А вот Варга даже не сразу поняла, что произошло. «Иван, что с тобой?» – воскликнула она, не делая попыток подняться на ноги. «Ты там кто-то есть?» «Уже нету», – успокоил я ее. «Но могут новые прийти. Валим отсюда». «Ты убил ее?» – уточнила девушка-изгой. «Да», – кивнул я. «Нужно найти тело и забрать с собой. Еще никто не добывал местных зверей. Мы первые. Если не продавать ее, то хотя бы для себя сделаем чучело», с едва заметными просительными нотками произнесла та. «Хорошо», вновь кивнул я. «Соваться в густые заросли мне хотелось меньше всего. Черт его знает, кто там мог еще обитать. Поэтому на поиск добычи отправился Бибизьян. С задачей он справился на 5 с плюсом. Прошла всего минута, как он вернулся обратно, волоча за собой неимоверное длинное тело ядовитой гадины. Навскидку в ней было 5 метров, а толщиной в середине была с мой бицепс. Она все еще подергивалась, но в инвентарь залезла без малейших проблем. «А теперь уходим», — поторопил я девушек. Вскоре мы вновь оказались среди каменных плит и надгробий. После пребывания в среде перенасыщенной амбры здесь нам вновь стало худо. К счастью, недомогание продлилось пару минут, потом организм пришел в норму. «Что дальше будем делать?» — поинтересовалась Кира. «Пока не знаю. Искать варианты, чтобы запустить амулет, дабы вернуться в пустошь, а оттуда к себе», — произнес я. «Или делать набеги отсюда в наш мир, охотиться на тварей, повышать свои ступени до тех пор, пока не сможем себя чувствовать там более-менее нормально». «Где повышать, Иван?» — указала на огромную дыру в моем плане изгой. «Мы с Варгой можем это делать только в той пещере со сталактитами. Ты же здесь вообще на это не способен. В своем мире мы тем более не поднимем главную ступень, только ты. И то не факт, что у тебя получится безопасно это проделать в тех краях». «Ц-ц-ц», — цыкнул я, понимая, что девушка права. «Вот же засада. Это все из-за меня, извините», — тихо произнесла Варга. Девчонка выглядела побитой собакой, боясь поднять на меня с Кирой взгляд. «Ерунду не говори, Варга», — повысил я голос. «Если так рассуждать, то это я тут самый виноватый. Зачем вас потащил в этот мир, а тебя вообще из Академии забрал? Лучше думай, как нам из этой ситуации вывернуться». «Думаю», — вздохнула она. «Так ничего и не придумав, мы сначала перекусили, затем недолго отдохнули, а потом отправились исследовать место, куда нас черт занес, вернее, демон. Сверху нас прикрывал коршун. Стоит сказать, что здесь дымки, как в пустошах, снижающей дальность видимости не было. Мы провели тут больше суток, слоняясь между могил. Кладбище оказалось огромным. С одной стороны оно протянулось более чем на 10 километров, с другой раза в 2,5 больше. Форма неровного шестиугольника. Примерно треть кладбища оказалась разрушенным. Некоторая доля этой части несла следы времени и, как показалось, буйство стихии. На остальном отметилась явно рука разумных. Порой нам попадались скелеты, человеческие либо похожие и только отдаленно схожие с людскими останками. Ни одного свежего тела не было. За пределами кладбища раскинулась равнина или степь, изрезанная балками и оврагами, и покрытая редко встречаемыми совсем мелкими рощами да зарослями высокого кустарника. В пределах взора коршуна не нашлось не то что поселения, но даже его следа. Мне кажется, это очень древнее захоронение, про которое все местные забыли. Или оно вроде местного табу, предположила Варга. А тот охотник на демонов с портальным амулетом специально устроил свою точку перехода в этом месте для своей безопасности. Далеко от города или какого-нибудь поселка он не стал бы забираться, добавила Кира. Значит, где-то не очень далеко отсюда должны жить местные. День, может, два пути. С джамперами мы сумеем добежать в полтора раза быстрее, чем тот шел пешком. Добежать – это полбеды. Вообще за проблему не считаю. Только что дальше делать? Покачал я головой. Ты помнишь, что говорил покойник? Помнишь? Слегка удивилась Кира. Да я ни словечко из его криков не разобрала. Вот и я про что. К тому же, мы внешне слегка отличаемся. Придется как-то маскироваться. Но без знания языка мы можем угодить в крупные неприятности. И не факт, что выберемся из них без потерь. Но что-то делать все равно нужно, нахмурилась изгой. Нужно, кивнул я. Если не найдем иного выхода, то придется рисковать и выходить к местным. Глава 4. На второй день я предложил своим спутницам наиболее подходящий в нашей ситуации вариант. Я буду периодически возвращаться в наш мир, в ту область со смертельно опасной концентрацией амбры и устраивать охоту на местную живность. По мере накопления марок стану повышать свою главную ступень и ждать, когда с дичи выпадет жетон с каким-нибудь талантом, который сможет защитить нас от переизбытка амбры. Наверное, нам только это и остается, кивнула Кира. Дерзай, но это же опасно. Как ты можешь так говорить? Возмутилась Варга.